Глава 4. Теневик уже распахнул пасть, чтобы схватить беззаботного щенка, решившего поиграть с монстром. Почти у самой морды монстра я схватил щенка на руки и прижал его к себе. «Нельзя! Не смей ни на кого набрасываться без моего разрешения!» На этот раз я успел дотянуться до пульсара и отправил мощный поток жгучей энергии. Теневик замер, не в силах даже вздохнуть. «Тебе нельзя никого трогать. Если еще раз откроешь пасть без моего разрешения, то будет больно. Очень больно!» Я убрал руку, монстр упал у моих ног и глубоко задышал, глядя на меня небесно-голубыми глазами, в которых читались страх и ненависть. Я был готов к этому. Вряд ли кто-то будет любить своего мучителя, но со временем это перерастает в большую привязанность. Щенок же даже не понял, что был в шаге от смерти. Он лизал мне руку и счастливо повизгивал. После того, как монстр успокоился и поднялся на ноги, я поднес к его морде щенка и еще раз повторил. «Без моего разрешения не смей открывать пасть». Я нарочно поднес щенка к нему, чтобы он запомнил его запах и знал, что с ним будет, если он хоть еще раз осмелится наброситься на него. В это время из-за дома показался Митя и в ужасе воскликнул. «Дмитрий Иванович, не делайте этого! Не надо!» Теневик обернулся на бегущего к нам Митю. Я видел, как он хищно прищурил глаза и предупредил. «Стой на месте! Не смей открывать пасть!» Митя же бесстрашно бежал к нам, не сводя обеспокоенного взгляда с полкана. «Ты забыл, как надо вести себя при новом монстре?» Я строго посмотрел на него. «Но...» Замялся он и остановился, понимая, что повел себя очень глупо. Только недавно я ругал Нину за подобное, а тут он сам кричит и бежит в присутствии монстра, который видит его в первый раз в жизни. «Вы нового монстра купили?» Наконец выдавил он, убедившись, что я не скармливаю его щенка своему бойцу. «Не совсем купил, но да. Это теперь мой новый боец». Я подошел к нему, отдал щенка, а затем повернулся к монстру и велел. «Иди за мной». На этот раз теневик не отставал ни на шаг, но продолжал крутить головой, осматриваясь. После булдера Митя помыл клетку, засыпал свежими опилками и свалил в углу кучу соломы, поэтому она уже была готова к приему нового бойца. Мы зашли в клетку. Теневик будто понял, что это теперь его новое жилье, поэтому принялся все обнюхивать и даже попробовал лизнуть опилки, но тут же закашлялся. Я принес и налил в корыто два ведра воды. Монстр тут же принялся шумно пить. В это время Митя зарезал одного барана и оставил у входа в клетку. После того, как монстр утолил жажду, я положил перед ним барана и велел его съесть. Долго уговаривать не пришлось. Проголодавшийся теневик тут же приступил к еде, а я запер клетку и устало двинулся в сторону дома. «В первый раз вижу такого монстра!» — ко мне подошел Митя. «Что за вид такой?» «Теневик. Он очень редкий». «Дорого стоил, наверное». «Дорого, Митя», — кивнул я. Слуги частенько обсуждали между собой господ, поэтому я поостерегся рассказывать ему, откуда взял монстра. «На его черной коже даже клейма не видно», — продолжил он, а я даже не подумал об этом. «А ведь точно! Обычно все присматривались к клеймам, чтобы узнать, откуда монстры, через сколько продавцов и хозяев прошел. Но на черной матовой коже теневика ничего нельзя было разглядеть. Правда, если кто-то задастся этой целью, то поймет, что на нем нет никаких опознавательных отметин. С таким монстром мне был закрыт вход на легальные арены. Я попросил Митю приглядеть за монстром и разбудить меня, если что-то произойдет, и зашел в дом. Время было 5 утра, но на кухне уже слышалась возня. Кухарка месила тесто, а невыспавшаяся и недовольная Нина чистила картошку. «Есть что-нибудь поесть?» — спросил я и опустился за стол. «Дмитрий Иванович, могу пока только буженину, сыр и хлеб предложить. Завтрак еще не готов», — виновато проговорила Клавдия. «Давай буженину и чая горячего», — махнул я рукой. Перекусив, я поднялся к себе и завалился спать. Проснулся только в обед. С улицы доносились голоса, что сильно напрягло меня, поэтому я тут же поднялся с кровати и выглянул на улицу. Возле амбара стояли дед, генерал, Митя и слуга Валера. Я с облегчением выдохнул. Мне на секунду показалось, что кто-то узнал о том, что я украл монстра, и пришел за ним. Приняв душ и переодевшись, я спустился на первый этаж. Дед и генерал как раз зашли в дом, поэтому сразу подошли ко мне. «Дима, где ты раздобыл теневика?» Не поздоровавшись, спросил восторженный Ворошилов. «Такого монстра днем с огнем не сыщешь». «Места надо знать», — усмехнулся я и повернулся к деду. «Обедали?» «Нет, ждали, когда ты проснешься. Теперь понятно, куда и зачем ты ездил. Мог бы и сказать, чтобы я зря не тревожился». Пробурчал дед и зашаркал в столовую, держась за поясницу. «Я сам не знал, что смогу раздобыть такого бойца. Можно сказать, что это трофей». Генерал, понимающе кивнул и не стал больше задавать вопросов. А по глазам деда я понял, что не отверчусь, и придется обо всем ему рассказать. После сытного обеда, состоящего из щавелевого супа, щучьих котлет и печеной картошки, мы вышли на улицу с кружками крепкого кофе, в который Валера подлил коньяка. «Завтра Шолоха на бой везу. На 5 вечера договорились», — проговорил генерал, смакуя напиток. «Против кого выступаете?» «Против Гриши Жукова. Он к соревнованиям готовится, поэтому договорились без серьезных увечий». «Меня дядя Веня тоже хотел отправить на соревнования с Булдером». «Так иди с теневиком. Даже лучше. Он наверняка будет лучше Булдера», — предложил Ворошилов. «Я не успею его подготовить. Соревнования уже должны быть на днях». «Так их же перенесли. Император поехал в какую-то поездку по ближним государствам и велел без него не начинать. Он же у нас азартный зритель», — усмехнулся генерал. «Не знал. И когда же начнутся соревнования?» — заинтересовался я. «Никто пока не знает. Говорят, что в следующем месяце, но точно даты пока не обозначили». Я сначала задумался о том, что можно было бы и поучаствовать, но потом вспомнил, что у меня незарегистрированный монстр, которому закрыты двери на все официальные мероприятия. После того, как мы выпили кофе, отдали кружки Валере и направились к амбару, чтобы еще раз полюбоваться на монстра. Тот спокойно лежал на соломе и сонно смежил глаза, поглядывая на нас. «Какой же красавец! Раньше я таких только в своей энциклопедии видел. Кстати, там о теневиках много интересного написано». «Можете дать мне эту энциклопедию?» — воодушевился я. «Конечно, пошли!» — махнул он рукой. Дед запер дверь амбара на замок, а мы с Ворошиловым направились к его дому. Энциклопедия была изрядно замусоленная. Генерал признался, что это его настольная книга, которую он просматривает каждый день перед сном. «Иногда я мечтаю о том, что буду выступать на лучших аренах мира с мощным монстром типа Заврала или Докку. Но это всего лишь мечты», — горько усмехнулся он. «А что вам мешает? Все карты в руки». «Куда там?» — отмахнулся он. «Мне 100 лет исполнится, когда смогу подняться на такую высоту. Это вы, молодые, еще все успеете, а я уже старый. Мне бы лет 10 еще протянуть и посмотреть, какими внуки вырастут, а потом можно и помирать». Он вдруг как-то опечалился, и глаза увлажнились. Я только сейчас увидел в нем не статного властного генерала, а уставшего старика. Поблагодарив за энциклопедию, пожелал выиграть в завтрашнем бою и направился домой. Дед ждал меня в гостиной и тут же убрал утреннюю газету, как только я зашел в дом. Мне не хотелось посвящать его в свои дела, но то, что монстр нелегальный, я не мог умолчать. Вчера накрыл очередных перекупщиков. Теневик оттуда. Не вдаваясь в подробности, пояснил я. «Как это оттуда? Ты его купил, что ли?» Дед напряженно посмотрел на меня. «Не совсем», — замялся я и, оглянувшись на дверь, шепотом пояснил. «Я украл незарегистрированного монстра». Дед аж подпрыгнул от неожиданности и возмущения. «Ты в своем уме?